Арифметика ночного города. На диком пляже отмываются волной. Все деньги мира, Боже, дай немного пороха. На пароходике с дымящейся трубой куда-то съехать, съехать, съехать, съехать, съехать. Куда-то съехать. Ты метёшь клешами мостовую, и как моя дочка клянчишь пить. Жаль, что мне такую молодую никогда уже не полюбить. Мне нужно ехать, ехать, ехать, ехать, ехать. Мне нужно ехать. Мы вспугнули нищих возле парка. Молодежь накрыли у реки. Мне любовь, как мертвому припарка. Но не отпускай моей руки. Мне нужно ехать, ехать, ехать, ехать, ехать. Нужно ехать. Ничего, что кончилось веселье. Завтра в полдень возле кассы и покатаемся на карусели. И назначим встречу для любви. А мне не ехать, мне не ехать, мне не ехать.